сумел-таки расслабиться и впал в зимнюю спячку. Одноглаз свернулся калачиком рядом с ним и захрапел, как простуженный динозавр. Старый сморчок принялся разъяснять стойку обширному некоторые особенности предсказаний будущего. Икинг со своим другом Рыбьеногом и Камикадзе пошли на улицу, чтобы весь остаток дня ничего особенно не делать. Это было их любимое времяпрепровождение. А брехун крикливый проснулся с тяжелой головой, охрипшим горлом и носом, из которого струились две зеленые речки. Выходит, викинги все-таки простужаются. Апчхи! Эпилог автора. Иккинга, кровожадного карасика третьего, последнего из великих героев викингов. Я хоть и догадывался, но никогда не знал наверняка, что же именно произошло в тот удивительный миг моего замерзшего детства, когда злокоготь отобрал у меня картошку. Однако много лет спустя, когда я уже стал взрослым юношей и получил под командование свой первый корабль, мы однажды возвращались домой после долгого плавания, полного опасностей и приключений. И вдруг я почувствовал, что за нами кто-то следит. Неведомый преследователь не оставлял нас в покое много дней и ночей, всегда держась на одном и том же расстоянии от корабля. Много часов я провел на верхушке мачты, всматриваясь в крохотную черную точку на горизонте и пытаясь понять, кто же это — кит, акула или чудовищный дракон, друг или враг. При этом меня не оставляло ощущение, что этот таинственный преследователь мне знаком, что при каких-то обстоятельствах мы с ним уже сталкивались, и только когда мы вошли в угрюмое море, странный преследователь подошел ближе. По темному блеску шкуры я сразу же понял, что это злокоготь. Он не напал на нас, как я в глубине души боялся, а начал играть с кораблем. То плыл с ним бок о бок, то подныривал под киль, выплывая с другой стороны, и с каждым кругом подходил все ближе и ближе. Такое поведение весьма характерно для дельфинов и даже для китов-горбачей, которые обожают корабли и готовы играть так часами. Но для злокогтя оно было крайне необычно. Как правило, злокогти относятся к людям примерно так же, как мы относимся к насекомым. Они нас попросту не замечают. Но этот злокоготь был не похож на других. Хотя на вид это было вполне взрослое животное. Длиной раз в пять больше нашего корабля. Он играл с нами как дитя, плавал вокруг корабля, а напоследок плеснул могучим хвостом и выпрыгнул из воды, широко расправив крылья. Дракон перескочил через корабль, едва не задев мачту. На какое-то мгновение длинное черное тело заслонило солнечный свет, и мои воины ахнули в благоговении, ужасе и изумлении. Я тоже ахнул, потому что узнал этого дракона. Это был мой злокоготь, тот самый. Он не погиб, не ушел в неведомые глубины. Он был полон сил и здоровья и страшно доволен собой, да и мной тоже. Ныряя в воду с другой стороны корабля, громадный злокоготь аккуратно поджал лапы и вошел в воду под точно рассчитанным углом, так что ни единая волна от его падения не покачнула наше небольшое суденышко. Потом дракон поплыл рядом с нами так близко, что мы могли бы, протянув руку, коснуться его черного, как вороново крыло блестящего бока. А на прощание он перевернулся на спину, пошевелил крылом, как будто помахав, и на его грозной пасти появилось некое подобие улыбки. С тех пор этот злокоготь повсюду следовал за моим кораблем. Не как злой рок или проклятие, а скорее как ангел-хранитель. Я потерял счет удивительным случаем, когда я оказывался посреди открытого океана, в самом рискованном положении, ибо мы, викинги, ведем жизнь полную опасностей. И, казалось, все было потеряно, и вдруг, откуда ни возьмись, появлялся злокоготь. Этот злокоготь провел мой корабль через великий шторм, когда в неугомонном Западном море потонули тысячи кораблей. Он спас меня при кораблекрушении на острове Каннибалов. Он сражался с исполинскими чудовищами, которые, словно кальмары,